Глава 37. Кажется, Лида уже и сама не рада, что пришла ко мне. Я даже более чем уверена, не по собственной воле она здесь. Действительно, а зачем ей приходить и делиться со мной радостной новостью о своей беременности? Скорее всего, Коля решил, что после его утреннего просветительского акта я тут заливаюсь слезами и не могу адекватно мыслить. Да, Артема, бывший, знает очень и очень плохо, или всех равняет по себе. Но я... Лида, наконец, обретает голос, когда Артем начинает подталкивать ее к кухне. «Не трогайте меня!» Уже почти визжит, когда он усаживает ее на стул и преграждает все пути к отступлению. «Может, ты футболку наденешь?» Прищурившись, шиплю на него. «А то она твою грудь сейчас глазами сожрет». Артем только усмехается. «Да, ревную. И Лидочка действительно пялится на него только со страхом. И врет поговорка. Не у него глаза велики, а у ревности». «Рассказывайте, девушка», — обманчиво дружелюбно предлагает Артем. «Да я вас...» Еще пытается держать лицо. Но тут же, словно роста меньше, становится от взгляда, которым одаривает ее сверху вниз Артем. «Меня Коля попросил прийти». Так я и думала. В принципе, этим откровением она никого из нас не удивляет. Только зачем? Смотрю на Лиду, растерявшую сначала остатки своего образа невинной овечки, а теперь и образа напыщенной индюшки. Она, кажется, и сама не знает, зачем она здесь. «И что он вам сказал?» Артем не меняет свой тон, но при этом он выглядит так... Нет, не устрашающе, но впечатляюще. Он не угрожает Лиде, даже продолжает обращаться на «вы», но она боится. «Прийти к Злате», — монотонно бормочет Лидочка, словно загипнотизированная. «Я должна была сказать о беременности, надавить на жалость. Злата же... мягкосердечная». Находит после заминки нужное слово. «Хорошо, хоть дурой не назвала». Она бы из тех денег, что завещал Колин дядя, не пожалела для ребенка. А дела-то у него совсем плохо, замечаю я. Причем тут я да денег Алисы? Ты вообще беременна или нет? Нет, нехотя признается Лидочка. Но это тоже Коля придумал. Сказал, что против этого обстоятельства ты устоять не сможешь. Да уж, я так надеялась, что с разводом все закончится, но нет. Коля продолжает плести какие-то сети. И я бы в них попала, если бы не Артем. С самого начала попала бы. «Хотите совет, девушка?» На этот раз Артем печально вздыхает, как будто думает, сколько вокруг идиотов. «Бегите вы от него, пока не потонули с ним на пару. Или у вас любовь неземная?» Лида выразительно фыркает. «Понятно, любовь, видимо, прошла». «Да он в последнее время кукухой поехал», не выдерживает Лидочка, найдя свободные уши. «Пьет, орет. На загнанного зверя похож, а не на успешного мужика. И мне это надо. Я хотела спокойной, богатой жизни. Муж работает, я красивая», — произносит явно фразу из какого-нибудь журнала. «А то ли еще будет», — загадочно улыбается Артем, ни капли не впечатлившись пламенной речью Лиды, пока она изливала нам душу. Нашла кому, честное слово, бывшей жене своего любовника и ее... Кому? Любовнику? Да, можно снимать новую Санта-Барбару или что-то в этом роде. «Я пойду?» Лида поднимается и так забавно спрашивает разрешение у Артема, что хочется прыснуть от смеха в кулак. «Идите, девушка, идите». Получив добро, она шустро выскальзывает в коридор мимо отступившего Артема, даже не попрощавшись. «Умеешь ты произвести впечатление на девушку?» — говорю очень серьезно. «Так что, у Коли действительно настолько большие проблемы?» «Проверка покажет. Аудит уже работает, думаю, вскоре подключится, и отдел по борьбе с экономическими преступлениями». Артем равнодушно пожимает плечами. «За Лисой не пора ехать?» «Да, сейчас соберусь. Я даже не успела ничего на обед приготовить. Забываю мгновенно о Коле и Лидочке». Впрочем, мне и не должно быть никакого дела до дел и махинаций бывшего. Главное, чтобы это не касалось ни меня, ни моей дочери. «Подбросишь меня до офиса Вики?» — спрашивает Артем, когда мы выходим. «А то я так никого и не попросил перегнать машину». На секунду укол ревности пронзает грудь, но я себя успокаиваю. «Мы же все обсудили, обо всем поговорили. И что это меня так торкает? Наверное, это базовый инстинкт, который сильнее здравого смысла и на секунду быстрее. Так что Вика сказала насчет документов? Решаю отвлечься и поговорить на другую тему. В общих чертах мне понятен замысел Юрия Александровича, но, может, его адвокат о чем-то забыл упомянуть? «Комар носа не подточит», — отвечает Артем. «За работой предприятия будут постоянно следить. Прибыль будет капать на счет, которым ты сможешь воспользоваться, но только с предоставлением отчетности. Им распоряжаться Алиса сможет самостоятельно, уже без контроля, когда достигнет совершеннолетия. Как законный представитель, ты можешь запрашивать документы по работе предприятия, например, показать независимому эксперту, чтобы оценил оборот и заверил, что никто не обворовывает твою дочь. Вывести из оборота деньги невозможно. Ни через трастовые фонды, ни через офшоры, никак. Так что твой бывший зря старается. Дмитрий Тимофеевич будет пристально сам за всем следить. И если с ним, не дай бог, что-то случится до 18-летия Алисы, то этим делом займется его сын. В общем, как-то так. В нюансы можно не вникать. Главное, что до денег твоей дочери никто не доберется. «А нужны ли вообще ей эти деньги?» – задумываюсь я. «Без них я бы спокойно развелась и забыла о существовании бывшего. А с появлением Юрия Александровича, с его личными причинами, по которым он завещал свое предприятие Алисе, все продолжается. Интересно, что Коля еще придумает. Он-то документы не видел, видимо, точно не знает, как обстоят дела». «Злата, вот не надо сейчас включать гордячку и отказываться», – возражает Артем. «И нет, дело совсем не в деньгах, а дело в Алисе. Это ее, не твое. А вдруг она станет химиком или врачом, и у нее в собственности целое предприятие? А кто знает, как жизнь может повернуться? Мало ли, для чего могут понадобиться деньги со счета. Мы этого не знаем. Надеюсь, далее вас ждет счастливая и беззаботная жизнь. Но всякое бывает». «Ты прав, соглашаюсь я машинально». Не знаю, почему, но в голове у меня бьется только одно слово, сказанное Артемом. «Вас». То есть нас с Алисой. И он не видит себя частью этой жизни. «Вы потом домой?» — спрашивает он. «Злата». Кажется, спрашивает уже не впервые. Я останавливаюсь и поворачиваюсь к нему. Артем понимает, что я опять что-то себе придумала, по глазам вижу. «Ничего, у меня будет время подумать». «Позвоню отцу», — спокойно отвечаю. «Если у него нет экстренных, и он не на дежурстве, то заедем к нему на ужин. А у тебя какие планы?» «Мне надо заехать домой переодеться». Артем, улыбаясь, касается моего подбородка и поглаживает большим пальцем щеку. Потом деловая встреча. Прилетают китайцы, и надо им показать все русское гостеприимство, чтобы заключить выгодный контракт. «Вот как у него так получается?» Только прикоснулся, а мне уже хочется тереться о его ладони, мурлыкать, как мартовской кошке. «Удачи с контрактом!» — тоже улыбаюсь я. Артем целует меня, и все страхи и сомнения будто испаряются. Он определенно обладает навыками гипноза. «Удачи с папой!» — желает и выходит из машины.